дамы и господа, я хочу предложить вам лекарство от мысли на самый разный вкус. Пропал иммунитет в жизни, для вас вещество! Вещество! Вещество! Вещество! Вещество! Положим.